Глава 41. Мне понравился поцелуй. Может, я ужасный, отвратительный человек, но он мне понравился. Понравился так, что в итоге мы с Диланом оказались на его кровати. И это при том, что мой муж был всего в нескольких минутах ходьбы на своем личном поле. Я ненавидела себя в тот момент, но одновременно, стыдно признаться, чувствовала себя победительницей. И эта победа дала мне силу, которую я использовала, чтобы получить желаемое. «Пообещай, что больше не пойдешь к ней», — выдохнула я, когда Дилан целовал мне шею. «Обещаю». «Нет, на этот раз пообещай по-настоящему». Он остановился, а его глаза встретились с моими. «А что я за это получу?» «Меня». Я обхватила его лицо ладонями. «Но ты не моя. Ты принадлежишь Роланду». «Не беспокойся о Роланде». «Все это дерьмово». «Тогда почему ты целуешь меня?» Дилан не отводил глаз. Его кадык дернулся. Затем он наклонился и снова поцеловал меня. Его бедра терлись о мои, и я чувствовала, как он возбужден. Я пососала его пухлую нижнюю губу, и он застонал. «Обещай мне». Снова выдохнула я. «Обещаю. Точно». И теперь он говорил искренне. Пришлось прервать наши ласки. Я не могла продолжать, пока Роланд был так близко. Я поспешила прочь из лофта. Вина грозила поглотить меня целиком. Добравшись до нашей спальни, я бросилась в душ, чувствуя себя грязнее, чем когда-либо в жизни. Выйдя из душа, я увидела в спальне Роланда. Он снимал тренировочный костюм. «Мел», — позвал Роланд, сидя на краю кровати. «Иди сюда». Он искоса посмотрел на меня. Завернутая в полотенце, я приблизилась к мужу. Сердце билось, как сумасшедшее. А вдруг Дилан играл со мной? Вдруг он рассказал Роланду, что я ответила на его поцелуй, чтобы его не выгнали из-за Майли. Роланд окинул взглядом мою фигуру в полотенце, затем ухватил ткань за край и дернул. Улыбнувшись, он притянул меня, обнаженную за талию, к себе. «Подними ногу», — велел он. Я поставила стопу на кровать. Ощутив, как он коснулся губами внутренней стороны бедра, я вздрогнула. «Когда я в последний раз делал это с тобой?» «Не знаю», — выдохнула я. Он продвигался все выше и выше, приближаясь к месту, которого не касался долгие дни. Последнее время с желанием Роланда творилось нечто странное. Большую часть ночей я хотела его, жаждала угодить ему, придумать что-нибудь интересное. Но он чаще всего выбирал почитать книгу или статью. С тех пор, как поженились, мы стали реже заниматься сексом, и я волновалась. «Не двигайся», — приказал он. И муж начал доставлять мне удовольствие языком. Это было совершенно неожиданно, но я, все еще возбужденная после ласк Дилана на чердаке, отдалась процессу. Я чувствовала себя победительницей и, наверное, немного виноватой. Вот только следовало бы понимать, этой эгоистичной победой мне не придется наслаждаться долго. Через 2 недели после нашего с Диланом первого поцелуя Роланд отправился в Вашингтон. Майли написывала мне, предлагая навестить. Я постоянно придумывала отговорки, чтобы она не приезжала. Дилан чаще спускался с чердака, то сверляя меня глазами, то искоса поглядывая. Всякий раз, когда Роланда не было поблизости, Дилан норовил ухватить меня за зад или шепнуть что-нибудь непристойное на ухо. Все это было чревато неприятностями. Но я не могла ни удержаться, ни остановиться. Мне нравился флирт, страсть и риск. И пока эти чувства бурлили во мне, нарастая с каждой ночью, я набрасывалась на мужа и представляла, что он — это Дилан. Затем Роланду потребовалось уехать. И мы с Диланом остались в особняке вдвоем, не считая Едира. Она приготовила ужин и ушла, поэтому я поставила в столовой 2 прибора и отправила Дилану сообщение с приглашением присоединиться. В белой футболке и джинсах он сидел напротив меня за столом, но ужин оставался нетронутым. Есть не хотелось совершенно. Уже 2 недели я думала только о том, как мы трахаемся до потери сознания. Как я скачу на нем верхом, пока он не кончит. Как он хочет меня снова и снова. Иногда накатывал стыд за то, что мой разум погряз в этих грязных, развратных мыслях. Но, возможно, Дилан прав насчет меня. В каком-то смысле я похожа на Майли. У меня тоже склонность к зависимости. Только речь не о наркотиках или алкоголе. Я одержима сексом и вниманием. Не могу насытиться ими. И как только кто-то проявляет ко мне интерес, высасываю его досуха, пока не становится скучно. Дилан прав. Целиком и полностью прав. Вместо того, чтобы ужинать, мы поднялись на чердак и потрахались. Потом потрахались снова. Мы трахались каждый день, пока не вернулся мой муж. На кухне, в маленькой гостиной, в комнате для расслабления, в супружеской спальне и даже в нашем с Роландом душе. А потом я затащила в постели мужа, причем кричала так, чтобы Дилан точно услышал и заревновал. На следующий день Роланд ушел на поле, и Дилан при первой же возможности схватил меня за руку и затащил в ближайшую гардеробную. Там он придушил меня и трахнул так, словно я принадлежала только ему. Это было грешно, вероломно, совершенно абсурдно. Но я не могла остановиться. Потому что впервые с тех пор, как вышла замуж, я действительно почувствовала, что живу. Но затем, 4 месяца спустя, все изменилось. Роланд попал в аварию.